глоток вина для змеи. Ручаться нельзя, что эта история правдива. Однако сами посудите, если некто каждое воскресенье ходит в церковь, разве станет он в субботу врать первому встречному? Вот этот аккуратный ходок в церковь и поведал данную историю. Он поклялся, что все в ней святая правда, и что произошло это как раз, когда в Бергинской речке под странным названием «Коровий выгон» он удил рыбу. В то время по берегам этой речки городов еще было мало, все пространство покрывали леса и болота. «Так вот», — рассказал он, — «стояло теплое погожее утро, и я отправился на реку, чтобы поудить рыбку. Пошли мы, стало быть, вдвоем, я и моя старшая дочь Кэрол, которая была великой охотницей до рыбной ловли, почти что как я. Я нес удочки, а Кэрол — корзину, сплетенную ею из овняка. А в корзине той было полно всякой снеди, да еще кувшин золотистого вина из одуванчиков, какую ее мамаша приготовила прошедшей весной. Каждую весну она готовила вино из одуванчиков. И вот вам, мое честное благородное, никто лучше ее не умел его делать по всей Виргинии. Насчет живца мы не беспокоились, потому как червяка я мог изловить везде, а то и лягушку. Их всюду пруд-пруди. Так мы и шли, пока мест не добрели до речки. Выбрали местечко, сели. Вот тут-то я и вспомнил о наживке. «Кэрол, — говорю я, — нам бы живца теперь!» Уселись мы так уютно, точно кролики под кустом, и до того неохота мне была подниматься. Гляжу я вокруг, нельзя ли чего-нибудь вырвать поблизости, как вдруг замечаю старушку мокасинную змею. Лежит неподалече, а в пасть у нее жирненькая такая лягушка, и она ее вот-вот заглотнет. Эх, была не была, что змея ее заглотит, что на живца я ее возьму, для нее все едино, подумал я. Стало быть, встал я, нашел палку вроде рогатки, прижал змею к земле и вытащил у нее из пасти лягушку нам на живца. Палку потом выбросил, а старушка-мокасинка поглядела на меня с таким укором, что я почувствовал, будто виноват перед ней. Пасть у нее была все так же разинута, а глаза, ну, впрямь молили меня о чем-то. «Да, вы же знаете, человек я богобоязненный и сердобольный. Не могу увидеть, когда живая тварь страдает. Лягушку ей отдать я, понятное дело, не мог, потому что нужна она была мне самому». А рядом стоял кувшин с одуванчиковым вином, который Кэрол вытащил из корзины, чтоб не упал, не пролился. И, недолго думая, я плеснул глоток прозрачного одуванчикового сока прямо в глотку старой мокасинки. «Ай-яй-яй, вы посмотрели на нее! Только не убеждайте меня, что змеи улыбаться не могут! Слово даю, эта старая мошенница расплывалась в самой что ни на есть счастливой благодарной улыбке. Я себя больше не чувствовал виноватым, раз змея теперь глядела счастливой и сел удить рыбу». Рыбы было много, и мы с Кэрол в скорости наловили ее целую гору. Она лежала прямо на траве, а Кэрол все трещала, не закрывая рта. Это она унаследовала от своей матери, а та, если насчет говорить, так словно речка журчит. Я ее в полголоса слушаю, вдруг чую, кто-то легонько толкает меня в ногу. Быстро оборачиваюсь, а эта мокасиновая змея тыкает меня хвостом. Сама голову задрала, а во рту у нее опять лягушка. «Ах ты, дождик косой! Снимите с меня шляпу, загоните ее на чердак и уберите лестницу, коли я верно понял». Стало быть, змея говорит мне на своем змеином языке. «Видишь, хозяин, я принесла тебе другую лягушку. Так дай ты мне, ради бога, еще глоток этого одуванчикового сиропа». «Ну куда мне было деваться? Человек я сердобольный». А потому взял у нее из пасти лягушку и налил ей туда глоток одуванчикового вина. Но потом я дал ясно понять этой мокасинке, что больше в лягушках не нуждаюсь. А в одуванчиковом вине очень даже нуждаюсь для поддержания сил. Змея поглядела на меня так грустно, но уползла, ничего не сказала. Мы с Кэрол много наловили тогда и домой отправились с полной корзиной рыбы. С тех пор я никогда не хожу увидеть рыбу без кувшина одуванчикового вина, а потому о наживке могу и не беспокоиться, сами понимаете».